И в парном себя попробовать танца. Я как мужчина не смог отказаться. Нет, не смог отказаться. И вот мы танцуем, и вот я в балетках. Я страсти комок, хоть я на таблетках, но все обезболив, работаю метко. Похоже, что зря кончал ПТУ я. Хочу посылать ее в зал поцелуй. Полы большой сцены ногами шлифуя. Одна нога влево, корпусом вправо, и мне доставляет вся эта забава. Я слышу, как мне вахтер кричит: «Браво!» Ху! Я танцую краковяк, самого на истинный поля. Ах, не догнать меня никак, это быстрый краковяк. Я словно Плесецкая, только мужчина и крыховикун, а не балерина, но в страсти моей вполне есть причина. Пускай не худой, но очень пластичен, лицо мне ахти, но харизматичен, и к танцу, как видно, я не безразличен. Партнерша устала и просит водички, а я продолжаю пылать, словно спичка. Один, ну и что, никто мне не нужен, вполне со своими ногами я дружен. И стук каблуков, и вот по манжете, по воротнику, опять по манжете, и весь я в поту, что самцы скорит. Залетаю над полом, как райская птица. Я танцую краковяк, салома на истинный поля. Ах, не догнать меня никак, это быстрый краковяк. А он танцует краковяк, словно истинный поля. Ах, не догнать его никак, это быстрый краковяк. Я танцую краковяк, словно истинный поля. Ах, не догнать меня никак, это быстрый краковяк. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b